Глава 26. Большой босс. Чудак такой же он, как был в начале века. Ему немножко лучше бы жилось, когда б ему владеть не довелось тем отблеском божественного света. Что разумом зовет он, свойство это он на одно лишь смог употребить, чтоб из скотов скотиной быть. И.В. Гёте, Фауст. Место действия. Планета Земля. Москва. Время действия – наши дни. Филипп Геннадьевич Волков сидел в своем кабинете и откровенно скучал, перебирая в уме планы. Чем бы заняться этаким интересным, что хоть на чуточку пробудет в нем драйв и эмоции? По работе он на сегодня закончил. Впереди вечер пятницы и два выходных, которые хотелось бы провести с огоньком. В последнее время в борьбе со своим аристократическим сплином, который он вел с переменным успехом, все чаще случались поражения. Шарики не радовали, как говорилось в известном анекдоте. Так и Филиппа Геннадьевича не радовали привычные развлечения людей с уровнем дохода выше среднего, недосягаемо выше среднего, потому что общее состояние нашего бедняги перевалило за несколько миллиардов в отечественных купюрах. Филипп внимательно осмотрел свой любимый кабинет, будто бы в поисках подсказки, чем занять свой блуждающий ум. Служебное логово генерального директора и учредителя в одном лице ООО «Пегасус» выглядело роскошно и презентабельно. Огромный стол из эбенового дерева, сделанный на заказ по цене дорогого автомобиля, на котором красовался моноблок с диагональю экрана в 31,5 дюйма. От HP. Перед столом располагались два темно-коричневых кресла. Слева от стола два шкафа из темного палисандра, в одном из которых сохранились документы и сейф. А в другом мини-бар с элитными сортами алкоголя, отделанные деревом стены. Справа ближе к входу в кабинет широкое и высокое до потолка окно с деревянными рамами. Все под стиль, откуда можно было разглядеть храм Христа Спасителя. Рядом с окном был сооружен небольшой камин. Тут же у стены стоял темно-коричневый кожаный диван из комплекта с креслами, который Филипп Геннадьевич регулярно использовал, но ни разу не для сна. Над диваном висела Даная Рембрандта, копия, конечно же, добавляя изысканности и аристократизма в общий антураж рабочей комнаты. А на стене напротив раскинулся широкий плазменный экран. Осмотр родного кабинета новых идей не спаслал. Гендиректор почесал голову и открыл ключом выдвижной ящик стола. Заглянул оттуда, манящим видом его приглашал брусочек колумбийского снега. Тут же лежала пластиковая карточка, серебряная тонкая трубочка и маленький ножичек для измельчения драгоценного ингибитора обратного захвата дофамина. Вроде бы хотелось, но не совсем то, что нужно, потому что здесь все понятно, все известно. Весь кайф давно опробован и испытан, а хотелось чего-то нового. Филипп лизнул брусочек и положил обратно. Со вздохом закрыл ящик стола. Все не то. Может, кого-нибудь трахнуть? Так только на прошлой неделе свежую оприходовал, молодая, сочная, стройная, с маленькой грудью, как он любил. Приходила устраиваться на липовую должность секретарши. Раз в месяц Филипп позволял себе любимую забаву. Давал указание о вакансии, хотя никого нанимать не собирался, потому что Любовь Петровна – старая прожженная тетка, на этом месте его устраивала целиком и полностью. В вакансии были указаны высокая зарплата, соцпакет, центр Москвы и все такое. От кандидата к отбою не было. Гендиректор лично отбирал девушек по фото, отдавая предпочтение любимому типажу. Чем моложе внешне, тем лучше. С годами Филиппа начало тянуть и вовсе на подростков, в чем он себе не признавался. Тревожным звоночком стала недавняя оказия. Он сидел в собственном доме, в столовой, только что вкусно позавтракал. Включил новости, как спустилась его 16-летняя дочка попить кофе. Дочь была одета в домашние сверхкороткие шортики и полупрозрачную футболку, сквозь которую яростно торчали острые соски. И у отца встал на дочку. Похоть вспыхнула лютая. Кровно-родственные связи – это было единственным, что остановило Филиппа. Чтобы сразу же не напрыгнуть и не отыметь молодую самочку перед ним. Филипп наорал на дочь трехэтажным матом, пристыдил и запретил ходить полуголой по дому. В противном случае пригрозил урезанием бюджета. Дочь в слезах и шоке скрылась в своей комнате. А папаша закрылся в туалете, где испустил пар вручную, в мыслях представляя свою кровиночку в разных позах. Этот случай был намеком, что успешного и давно взрослого мужчину 53 года без малого начинает приближать к опасной черте полового возбуждения, за которой начинались несовершеннолетние, а это серьезные статьи и сроки. Поэтому Филипп Геннадьевич соорудил плотину перед потоком похоти и пока стойко держался, надолго ли нерушим этот бастион, охота пуще неволи. Приглашая на собеседование кандидаток исключительно в возрасте от 18 и старше, претенденткам на волшебную должность со сказочной зарплатой всегда назначалась встреча на выходной день, когда Любови Петровны не было на работе. Филипп не хотел, чтобы она была в курсе его тайных развлечений. Достаточно было того, что начальник службы безопасности знал. Девушка заходила в кабинет большого и важного начальника. Тот нажимал неприметную кнопку под столом. Дверь автоматически закрывалась. Дальше начинался самый интересный этап. Филипп, как гордый павлин, пытался соблазнить кандидатку. Предлагал выпить, закусить коньяк, шоколад, может, чего покрепче. Филипп Геннадьевич адекватно оценивал свою сексуальную привлекательность. Все-таки уже не молод. Залысины, средь темно-русой короткой стрижки, лишний вес, переваливший за 110 килограмм, бороться с которым он уже давно перестал. Но все же наведывался в тренажерный зал исправно, пару раз в неделю. Бороться с ожирением было действительно бесполезно, потому что спортзал и условно грозное око услужливого тренера всплывали перед взором ясноликого Филиппа лишь иногда, а вкусности и деликатесы манили к себе ежедневно. Если говорить про форму лица, то здесь можно и не говорить. Гендиректор с молодости уяснил на практике, что внешность у мужчины может быть любой. Все равно соблазнение самки удастся, если подвешен язык и есть дополнительные денежные патроны на добивание добычи. А с годами, по мере роста личного финансового состояния, росло и крепло его убеждение, что купить можно любого и любую, просто у каждого своя цена. Ведь каждый судит по себе. Здесь бизнесмен не выбивался из общей социологической статистики. В своем кабинете учредитель фирмы соблазнял не грузной тушкой, а статусом, запахом роскоши, богатства, больших денег и влиятельных связей. А это, знаете ли, подкупает. Редко, но все же попадались наивные девушки, которые соблазнялись и отдавались богачу в искренней уверенности, что это необходимая и обязательная часть собеседования, которую они таким образом успешно прошли. Потом они уходили в надежде и с устным заверением от руководителя, что им позвонят. Обещанного 3 года ждут, здесь можно было не ждать. Если девушки не соблазнялись призрачными перспективами получить заветную должность за перепихон, либо знали цену своему достоинству, то включался план «Б» – подкуп. В зависимости от личной привлекательности претендентки на тот момент Филипп Геннадьевич начинал аукцион торга с разных сумм в попытке купить секс. Верхняя планка его готовности платить также зависела от целого ряда факторов, таких как вожделение директора, сама девушка, ретроградность или директность Меркурия и котировок на бирже японской иены. Стены кабинета помнили самую дешевую стоимость одноразового секса в рамках липового кастинга. Всего 30 тысяч рублей. И Настя из Чухламы, на днях приехавшая покорять Первопрестольную, ушла довольная и счастливая легким и быстрым заработком. Самую большую сумму Филипп Геннадьевич выложил аж в 500 000, за что корил себя до сих пор. Но в тот момент звезды сошлись, и такая трата должна была случиться. Филипп много выпил, много вынюхал, а девка, несмотря на юность, оказалась матерой стервой, пела сладким голосом и играла, плакалась и жалилась, что ей нужна денежка, довела сумму до 500 тысяч и распещерилась. В самом процессе тоже был заметен немалый опыт девицы. В тот раз начальнику все понравилось в превосходной степени. Отрезвление и сожаление пришли позже. С тех пор бизнесмен установил себе потолок трат в 300 тысяч в подобном разводе. Денег у него хватало, мог бы заплатить и больше, но он же не дурак. Умеет считать и трезво оценивает среднюю стоимость товара на рынке. Последний раз господин Волков выложил кругленькую сумму за покупку секса у девственницы. Жаба душила, но после того, как девушка объявила, что еще ни разу не была с мужчиной, у Филиппа появился азарт. И он повышал предлагаемую цену, сошлись на 300 000 рублей. Удивительно, но бизнесмену, дожившему до седых волос, раньше девственницы не попадались, а специально он их не искал. Не было острого внутреннего интереса, а тут так все сошлось. Девушка не обманула, действительно, оказалась целой в том самом месте. Филипп Геннадьевич в своей внутренней книге смог смело поставить галочку напротив записи «Дефлоратор». В остальном же все оказалось обыденно и даже скучно, потому что соискательница была совсем неопытной, мягко говоря, а говоря нормальным языком, была мертвым бревном со стеклянным взглядом в потолок. «Да», — подумал после действия гендиректор, «300 тысяч деревянных, как с куста, а иногда просто подрочить, и то интереснее». Пробовать нетронутых дев Филипп более не хотел. Если кандидатки на должность секретаря делопроизводителя не соглашались на секс ни за какую сумму, включался план «В». Самый любимый и вкусный для бизнесмена. Он просто брал и насиловал девушку, стараясь не бить по лицу, чего, впрочем, не требовалось. крупный мужчина против хрупкой девушки. Он просто скручивал руки, наваливался всей массой, и все, никуда не деться из подводной лодки под всевидящим взором Данаи со стены. Подобный секс продолжался совсем недолго, не больше минуты, потому что Волков слишком сильно возбуждался от ощущения своей силы, власти и безнаказанности. Он давно подозревал в себе садиста, но не забивал голову глубоким анализом данного факта и сожаления. А вот после акта насилия начинался торг. Филипп Геннадьевич снова включал аукцион, предлагая разные суммы, чтобы девушки молчали о случившемся. Здесь деньги уже были немного больше, но максимум, что заплатил насильник, 800 тысяч. И то ему стало жалко девчушку. Он неаккуратно порвал ей ее единственное платье. Бизнесмен умел уговаривать и использовать предельно убедительные аргументы. Этому он научился еще в молодости. Иначе бы не добрался до той вершины, на которой сидел ныне. Он объяснял изнасилованным девушкам, что предлагаемая сумма – это более чем щедрая компенсация за минуту секса, а в случае жесткого отказа девушки и ее намерения обращения в правоохранительные органы, Волков просто советовал посмотреть на его кабинет, на вид из окна, и понять, что у него хватит денег замазать любое уголовное дело, а вот у родных девушки появятся большие неприятности. После таких доводов обесчищенные брали деньги и уходили. Кирилл, начальник службы безопасности, был в курсе забав начальника. В его задачи, в том числе, входило следить за жизнью девушек после роковой встречи. Не рассказали ли они лишнего, не обратились ли к органам правопорядка? Несмотря на богатую взятку, желающих рискнуть здоровьем и благополучием своим и родных не оказалось. Именно игра вместе с насилием была интересна бизнесмену. Она зажигала огонь в его чреслах, заставляя расшевелиться вялой, зажравшийся развлечениями организм. Сама механика секса скучна и однообразна, несмотря на зов инстинкта. Если бы дело было только в нем, то проще было бы воспользоваться услугами дорогих проституток. Те делают все профессионально, а обходятся дешевле. Филя их тоже посещал, но не часто, предпочитая заводить молоденьких и худощавых любовниц, к которым можно заскочить на пару палок раз в две недели. Впрочем, любовницы надоедали ему тоже очень быстро, не задерживаясь в своем статусе более пары тройки месяцев. Людмила Благоверная, большого начальника, скорее всего догадывалась о походах муженька налево. Так справедливо полагал Волков, но, умудренный житейским опытом, не подавала виду. Муженек заглядывал на брачное ложе по большим праздникам, внутренне оправдывая себя, что супруга растолстела, а ему нравятся точеные и изящные. Про то, что уже и сам давно не кипарис, он как-то не вспоминал. Да и вообще, где она еще такого богатого мужа себе найдет? Если начнет скандалить, что ей что-то не нравится, быстро узнает, как оказаться за бортом сливок общества. Да, именно так думал неверный супруг о своей жене, матери своей единственной дочери. Филипп Геннадьевич Волков сколотил свое первое состояние в лихие 90-е. Несмотря на молодость, он уже тогда обладал сильным даром убеждения и умел организовывать и направлять действия других. Когда пошла волна приватизации, и квартиры внезапно стали собственностью и объектом купли-продажи, настала пора черных риэлторов. Первое дело он провернул сам. Продал оставшуюся от отца машину. Часть денег пошла на подмазывание работников жилищных контор и муниципалитетов для получения информации об одиноких пенсионерах. Так он добрался до одной бабульки, обладательницы трехкомнатной сталинки у метро «Спортивная». Пенсии тогда не выплачивались от слова совсем. Пенсионеры голодали в буквальном смысле, поэтому Гертруда Васильевна не с особой радостью, но согласилась обменять с доплатой свою роскошную квартиру на его однокомнатную хрущевку в Выхино. На доплату пошли оставшиеся деньги от продажи авто. Дело было завершено успешно. Дальше больше. Схема была опробована. Все завертелось. Филиппу не хотелось самому возиться с пенсионерами. Поэтому он нанял для грязной работы трех уголовников. Давал им наводку на жильцов и документы на подписание. Но только схему немного изменили на более жесткую. По поддельным документам обиженному судьбой пенсионеру предлагали переехать в халупу на окраине Москвы, а то и вовсе за МКАД. Если пенсионер отказывался от мутной сделки, то применялось насилие. Отмороженные сидельцы не брезговали использовать и раскаленный паяльник. Удушение пакетом, избиение. После подписания бумаг стариков устраняли, трупы закапывали в лесу. Бизнес был завязан на крови. Провернув с десяток операций, Филипп почувствовал, что достаточно, слишком много противозаконных движений, могущих привлечь внимание. Поэтому вышел на профессионального киллера, отвалил солидную сумму, и трое исполнителей, свидетелей его грязных дел, отправились за смертный порог. Именно тогда Волков узнал истину, что наилучший инструмент маркетинга – это не реклама, скидки, убеждения, обман или навязывание, а насилие. Насилие дает наибольший выхлоп прибыли по отношению к себестоимости. Тони Робинс и Джордан Белфорд со своими умными идеями продвижения и сказками про мотивацию – могут нервно покурить в сторонке, а могут просто отсосать у старого зайца, потому что втираемая ими чушь никогда не сравнится с насилием по прибыльности. Кстати, Джордан Белфорд, как хрестоматийный пример успешного маркетолога, любимый многими коучами по продажам, является просто откровенной издевкой и насмехательством над понятием успеха, потому что кончил он плохо. У Джордана более 110 миллионов долларов долга и тюремный срок в 2 года, который он уже отсидел. Сейчас гуляет на свободе, но дамоклов меч, заключение под стражу, над ним висит и приближается к его тонкой шее. Откровенно плохой пример для цифровой рекламной обложки маркетингового вебинара по продажам гораздо лучше бы. Подошел Михаил Сергеевич, тот, который Горбачев, он же Меченый. Пацан к успеху шел и пришел. Развалил империю, есть версия, что за немаленькую сумму. Продал американцам континентальный шельф в Баренцевом море площадью 46 с лишним тысяч квадратных километров, получил Нобелевскую премию мира, имел доли в разных бизнесах, был главой политической партии уже в Новой России, был награжден государственным орденом. Вот это успех, а не жалкие рекомендации бизнес-тренеров. Уже в 2000-х годах господин Волков основал ООО «Пегасус», которая существовала до сих пор. Его фирма оказывала консалтинговые и посреднические услуги по широкому спектру видов деятельности, медицина, недвижимость, фармация, юриспруденция, антиквариат, строительство и так далее. Остальные предприятия ИП, ООО и даже АО, которые выполняли основную функцию производства нужных товаров или услуг, Филипп Геннадьевич создавал и ликвидировал в огромном количестве, записывая их то на себя, то на родственников, то вовсе на подставных лиц. Так он стал не просто богатым, а очень богатым. Секрет большого состояния скрывался не просто в разнообразии предлагаемых и сопровождаемых услуг, а в источнике заказов. Троюродная сестра Филиппа работала в столичной мэрии вместе с мужем, причем приближенно к самому верху. Когда Волков узнал об этом, он ощутил дуновение удачи. Сразу же помчался вспоминать родственные связи. Чуть ли ноги не целовал, отсасывал и отлизывал у семьи сестры, заваливал подарками. Таким образом, ушлый бизнесмен начал получать заказы от градоначальства. Работая в союзе с мэрией, гендиректор ООО «Пегасус» в очередной раз убедился, что самую лучшую прибыль приносит насилие, пусть и в виде принудительного спроса. Формула успеха была проста, как 3 копейки. Если ты хочешь что-то продать в огромном количестве с многократным наваром, то выпусти указ или закон, предусматривающий наказание. Если люди не будут покупать это что-то, у водителей есть обязанность иметь аптечку в автомобиле. Региональный закон обязал всех москвичей иметь не просто аптечку, а аптечку-парамедик. И соучредителем предприятия, ее выпускающего, стал наш бизнесмен. Когда пошла обязаловка делать тесты от нового вируса и носить грязные засаленные маски в качестве защиты, Филипп Геннадьевич влез в производство медицинских и гигиенических масок, стал соучредителем нескольких медицинских лабораторий. Когда одна из крупных строительных компаний жилой недвижимости под патронажем мэрии объявила тендер по поставке железных дверей и пластиковых окон на все строящиеся объекты, господин Волков замазался и здесь. Он засовывал свои руки везде и всюду, куда только мог дотянуться. Когда за твоей спиной находится суровая длань закона, могущая принудить покупателя нести свою денежку в указанное место или даже заставить производителя сотрудничать с указанным партнером, сотни миллионов тугриков куются легче. Филипп Геннадьевич все еще раздумывал, чем занять себя в выходные. Как лежащий на столе, яблочный телефон завибрировал. Заиграла мелодия из русского сериала «Бригада». Гендиректор любил ностальгические хиты. Звонил приятель Яша. «Яша, здорово! Какими судьбами?» «Привет, Фил! Так пятница на носу, вот и звоню. Есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Хочешь развлечься?» Заговорщицким голосом спросил приятель. «Три ха-ха, Яков Борисович, ты же знаешь, что я за любой кипиш, кроме голодовки. Вот только я даже представить не могу, чем ты меня сможешь заманить. Вроде все уже перепробовали, новых веществ не выдумали, бабы всякие разные тоже приелись, что узкоглазые, что негритоски, все одно и то же. В казино мы не раз играли, что в Лас-Вегасе, что в наших подпольных конторах. Это заходит нечасто, под нужное настроение». Яков Борисович Штрох, одноклассник Филиппа, с которым они вместе доучились до выпуска из школы, причем во время учебы они особо не дружили, так на уровне «привет, пока». И после окончания школы связь не поддерживали. Заново Фил и Яша встретились пару лет назад На одном скучнейшем светском рауте, организованном кинокомпанией по случаю экранизации книжного бестселлера. Народу собралась тьма. Куча знаменитостей и больших боссов из корпораций. Короче, богемы. Филипп Геннадьевич был приглашен, потому как для знающих людей занимал не последнее место в сфере московского бизнеса. А Яков Борисович оказался одним из официальных спонсоров кинопроекта. К 50-летнему юбилею Яша, отучившийся на ветеринарного врача и много лет благополучно им проработавший, обзавелся собственным производством фармпрепаратов для животных. Эта стезя стала для него золотой жилой. Ассортимент регулярно расширялся и обновлялся. Объем поставок в ветаптеки и клиники увеличивался. Росли рабочие площади, несколько собственных лабораторий в поте лица разрабатывали новые лекарства для зверушек. Бывшие одноклассники встретились, узнали друг друга, и тоскливая вечеринка с очень важными лицами и физиономиями внезапно заиграла свежими красками. Яша и Фил вспоминали молодость, а тогда все было лучше, мороженое было вкуснее, а при Сталине еще хер стоял. Щедро вливали в себя большие дозы вискаря с ромом и упились бы в зюзю, но концентрат из куста коки, являющийся непременным участником любой элитной тусовки, четко держал их в определенных границах трезвости, не позволяя мозгу окончательно потерять контроль и вырубиться. Так и началась их своеобразная дружба. Виделись два начальника нечасто, у каждого куча дел, бремя производства и руководства подчиненными. Но Яша сумел вдохнуть свежий воздух в развлечения Фила. Здесь он оказался большим выдумщиком. Скучные забавы он умудрялся превращать в фейерверк веселья. И дело было не в веществах. На этом Филипп собаку съел, много чего перепробовал. Дело было в самих искрометных радости и кураже, которыми Яша заражал всех вокруг. Даже многократно перепробованные и набившие оскомину потехи в компании с ветеринаром становились по-настоящему веселыми и интересными. Однажды Фил с приятелем, пьяные и обдолбанные, трахали какую-то девку на аэростате. Потом ветеринар затащил кореша поплавать на яхте и убедил попробовать дайвинг. В Таиланде они выпили по стопке свежей крови кобры, которая работает как мощный энергетик. Потом не могли заснуть двое суток. Филипп, благодаря однокласснику, впервые побывал в невесомости и увидел стратосферу из иллюминатора. Есть у звездного городка и такие услуги. В ответ гендиректор хотел затащить Яшу на сафари в Африку, но ветеринар твердо отказался, потому что ветеринаром он стал по призванию, и животных он лечил, а не убивал, собственноручно из прихоти. Еще как-то приятели решили рискнуть желудками и попробовать мерзкие, вонючие блюда, причем сразу все, чтобы не мелочиться. Первым пошел кофе-лювак. Вообще ничего особенного. Кофе как кофе, хоть и из жопы виверры. Следом пошел сыр масу, карцу. Та еще дрянь, но там отвратителен был даже не сам вкус, а копошащиеся в сырной массе опарыши. Яша и Фил это еще съели, хоть их и передернуло не раз. А Фил сверху запил кофеем. А дальше была жесть. Капальхим из мяса буйвола и сюрстрёмминг из сельди. Стойко зажав носы, приятели сумели съесть по чуть-чуть дорогого деликатеса, после чего Филипп убежал блевать. Яшин желудок все стерпел. Правда, пришлось запить текилой с лаймом, чтобы немного успокоить буйство внутри. Филипп Геннадьевич вернулся с опухшими красными глазами. Верный признак встречи с белым братом. «Яша, в жопу такие развлечения! В следующий раз соберешься есть какую-то гадость? Меня не зови. Тебе вкусно? Ешь в одно рыло. И зачем мы такие деньги за это говно заплатили? Мне кажется, на любой помойке можно найти что-то похожее». Яков громко рассмеялся. «Не гурман ты, Филя, не ценишь. Тонкий, насыщенный вкус деликатесов. Не гони. Я видел, как ты тоже морду корчил и нос зажимал. От этого стрёминга название даже само за себя говорит. Хороший продукт стрёмным не назовут. Удивляюсь, как ты вообще не проблевался. Я же ветеринар, я нюхал и пил АСД второй фракции, а после него любая гадость покажется вкусной». Так Яков Борисович стал для Филиппа Геннадьевича проводником и напарником в мире забав и развлечений. «Нет, Фил, здесь вообще новая тема. Я сам уже попробовал пару раз. Это просто бомба. Тебя погружают в иную реальность, где все ощущения даже острее, чем обычно». «Виртуальные штучки, что ли?» — скептически спросил Филипп. «Почти, но не совсем. Там что-то связанное с наноботами. Они тебе транслируют картинку и ощущения. И там нельзя отличить от реальности все один в один и даже лучше. Это последняя фишка на рынке развлечений. Пока инфа передается только по сарафанному радио и рекомендациям. Никакой рекламы и широкой огласки. Прямо уж не отличить от реальности. Именно!» — громко воскликнул голос Яши в трубке. «Наяву я ношу контактные линзы, а там, в погружении, вижу все превосходно. Что по деньгам? Очень и очень недешево», — со значением подчеркнул ветеринар. «Но оно того стоит. Я не пожалел и еще собираюсь обратиться к услугам этого погружения». В плане развлечений Филипп Геннадьевич уже привык доверять вкусу и мнению приятеля. Тот пока не подводил. Даже окончившаяся рыгаловкой дегустация мерзопакостных блюд при воспоминании вызывала смех и исключительно положительные эмоции. «Хорошо, дружище, я согласен. Куда звонить? Сейчас скину тебе номер. Там менеджер Богдан. Он уже тебе все подробно объяснит, раскроет весь спектр их услуг. Обязательно скажи, что от меня. Лады, жду».